Глава 75. Кто ищет? Машка ворвалась на виллу, заскочила в гостиную. Никого. Пронеслась ураганом по комнатам. Пусто. Наконец заколотила в дверь Марининой спальни. «Откройте, срочно!» Тишина. Машка скачками побежала вниз, в бильярдную. Там, наконец, наткнулась на первого живого человека. Садовник из мигрантов состригал перед входом увядшие гроздья алых плетистых роз. «Власика не видели?» – спросила Машка по-русски, потом по-английски. Но улыбчивый темнокожий бой только покачал головой. «Моя твоя, не понимай». «Марина, где?» – Машка обвела вокруг руками. «Малина, малина!» – закивал садовник и указал на нижнюю террасу. Она действительно сидела там на кресле под огромным зонтом. «Мне нужен Власик!» – запыхавшись, выдохнула Машка. Марина подняла глаза. Они были красные, но на этот раз не от виски, просто зареванные. Теперь с этим не ко мне. То есть, я его уволила, что не ясно? Неясного было много, но сейчас не до того. Тогда отдайте распоряжение сами, охранники должны отпустить Соню. Власик приказал ее сюда доставить, но Соня не хочет. Мне какое дело? Соня несовершеннолетняя, она живет у вас в доме. Если с ней что-то случится, отвечать перед ее матерью будете вы. «Мать, кстати, завтра приезжает». Марина рассеянно уставилась на сверкающую на солнце морскую синь. «Я хочу покоя, только покоя. Почему я не могу его найти в своем доме? Позвоните охране», – кивнула Машка на телефон. Марина набрала номер, но никто не ответил. «Кстати, ставлю вас в известность. Анжела только что призналась в убийстве Тамары и покушении на вашу жизнь», – добавила Машка. «Она сбежала. Это на случай, если она здесь объявится». «Что? Кто признался?» Марина отложила телефон. «Анжела, звоните!» Поторопила ее Машка. «Подожди, Анжелка хотела меня убить? Прикончила Тамарку? Это бледная спирохета? Сколько сегодня о ней новенького?» Марина машинально набирала номер. «Как думаете, мог Власик быть в курсе?» «Ты дура?» «Хотя да, Власик, никогда! Алло?» Это она уже охраннику. «Какого черта вы сразу не отвечаете?» «Отпустите Соню». «Что значит?» «Насрать на Власика. Он у меня уже не работает». «Что? Вот черт!» Марина швырнула телефон на столик. «Они не могут ее отпустить. Ее забрал с собой Власик. Обиделся на меня». «Куда забрал?» «Не доложил». «А Лена? Я же всего несколько минут как их оставила». «Лена совершеннолетняя? Тогда сами-сами. Хочу посидеть спокойно, пока опять кого-то не убили. Или ты говоришь, теперь моя очередь?» Марина заторможенно смотрела, как Машка скачками несется к выходу. И думала, какие мужчины идиоты. Андрея зачем-то приплел. «Андрей тряпка, о чем говорить?» «Ну, было один раз, назло Игорю. Когда он с Полинкой на остров уехал, а ее охрана туда не пустила. Позорище. Она бы с Квазимодо в ту ночь легла, только бы их вдвоем в постели не представлять. А круги разошлись. Андрей что ли по дуре трепанул?» Ведь предупреждала, так на него цыкнула утром, пуля из спальни вылетел. Даже волосики свои в хохолок залезать не успел. Нет, Власик уже в курсе, дурак. Не ляпнул бы про Элю, деньги. Может, стоило бы с Власиком попробовать на первое время. Но ему же нужно своими аргументами добить. Вот добил. Деньги от Эли только что пришли Марине на открытый на Кипре счет. Меньше всего она хотела, чтобы Власик до этого докопался. Теперь она уж точно осталась. Совсем одна. Он только включил мобильник, как сразу высветились пропущенные. На долю секунды померещилась, одумалась и позвонила. Три от Анжелки, три от Маши. Достали. Все полетело к чертям. Так тщательно все спланировать, продумать каждую деталь. И все потерять. Деньги, Марину. Если бы не эта стерва Эля. Вот кто разрушил все. А потом уже покатилась. Или нет, когда Игорь изменил завещание. А может, Марина права, он просто неудачник? К черту, не время раскисать, все еще можно вернуть. Телефон снова зазвонил, теперь это был заместитель, Сергей. Власик послушал его несколько минут, переспросил, отдал распоряжение. Подождал, пока прямо ко входу на виллу подъедет его машина. Попросил у водителя сигарету, хотя не курил 15 лет. Сделал несколько быстрых затяжек, сказал водиле. «Оставайся тут, я сам поведу». Плюхнулся на место шофера и нажал на газ. Нет, ничего вернуть уже нельзя. Машка бежала к пляжу, но понимала, вряд ли кого-то там найдет. Телефоны не отвечали ни Лены, ни Власика. Значит, что-то случилось. Как они могли уехать? Машка посмотрела сверху, с обрыва, на идиллическую картинку. Подкова бухточки с желтым песком и лазурным морем была пуста. Она взглянула в другую сторону. Там, далеко, у будки охраны, медленно закрывались автоматические ворота. Значит, какая-то машина только что выехала. «Роберта! Дарлинг!» – кричала она через секунду в телефон. «Срочно приезжай за мной на виллу! Надо спасать Соню и Лену!» «Но, Маш, я сегодня воскресенье, я не могу никого спасать!» «Почему? Обед у мамы – традиция! Каждое воскресенье, знаю, вы ходите в баню!» «Почему в баню?» «Забудь, а нельзя у мамы поужинать вместо обеда? Ты мне очень нужен!» «Но мы и так будем кушать у мамы до позднего вечера, приглашаю!» «Маш, я, а можно поехать их спасать завтра?» «Ты что, идиот? Нельзя!» Роберто тяжело вздохнул. «Ну, хотя бы к пасти мы сможем вернуться.